Глава 21. Эль Ренессентера. Многорукий голем пал под ударами шпаги, кнута, когтей и прочих атрибутов разных питомцев Летова. Дроу была измождена до предела. На протяжении длительного времени ей приходилось носиться на грани своих возможностей, избегать вражеских атак и наносить повреждения самой. Каждая крупица здоровья была в этом затяжном сражении на вес золота. На кнут она даже перестала обращать внимание. Каждый удар хлыста придавал ей прыти. Она ощущала себя чуть ли не всемогущей под яростью. Впервые она сражалась с вожаком. Если обычные монстры бездны являлись предсказуемыми противниками, то многорукий голем заставил их попотеть. Кажется, будто в его разбросанных по всему телу глазах светился разум, и оттого бой становился более жутким. Возможно, вожаком управлял сам хранитель яруса. Все же не каждый день адепты прорываются к алой бездне. Хоть бой и растянулся, но им удалось победить. Удивительно, ведь они не состояли в отряде, а экипировка обоих была далека до идеала. Хотя бы личной аурой Эль-Ра обзавелась, что сделало ее атаки еще смертоноснее. Девушка начала привыкать к путешествию в компании Хумана. Хоть он часто бывал дерзок, хамоват и нагл, но Дроу понимала, что у него есть причины испытывать ненависть. Сама Эль-Ра бы точно не стала давать второй шанс тому, кто устроил на тебя охоту и многократно ставил на грань жизни и смерти. Купание в лаве и прочие издевательства сглаживала опека. Летов, конечно, не светлый, но и темным его не назовешь. Наверное, в этом они с ним были похожи, как бы ни неприятно было ей это признавать. Девушка хорошо владела мечом, но командовали раньше вместо нее более опытные подчиненные, тот же Ильханш. Она не так хорошо умела оценивать обстановку, что у Летова получалось лучше. Возможно, это связано со стезей призывателя. Хуман обычно отсиживался сзади, в спокойном тылу, и у него было время обдумать дальнейшие ходы. Дроу уже носилась по полю боя под яростью на огромной скорости, и времени на размышления или анализ ситуации не оставалось. В ближнем бою от Летова было не так много толку, но оно и не удивительно. Классы и развитие накладывали свои ограничения. Если бы призыватель мог сравниться с палачом, это было бы слишком нечестно, и все в бездне выбирали данный класс. Впрочем, порой Хуман вытворял такое, что не каждому эльфу под силу. Эль не была уверена, смогла бы она перебраться через едкую реку с помощью кнута. Разумеется, мастера она старалась не нахваливать лишний раз, дабы не зазнавался. После неприятной стычки в безликом каньоне Летов сделал выводы и перестал договариваться с конкурентами о зоне охоты, что ей пришлось по душе. Затем Хуман каким-то чудом нашел способ пересечь молниевый каньон с помощью хомяка с нижних ярусов. Они славно покромсали недорослей, опередив дуэргаров, которые сами хотели от них избавиться. Стоило отметить, что Хуман почти всегда выбирал правильные комбинации. Решение освободить рабов и положиться на их помощь вместо попытки скрытно выбраться из копий привело их на свободу. Правда, он в процессе жизнь потерял разок, но подобные неприятные мелочи случались. Летов практически всегда выбирал грамотный состав отряда, наиболее эффективно выполняющий текущие задачи, расправляющийся с адептами, монстрами, эмиссаром, вожаком или прокладывающим путь. Дроу не думала, что затяжной бой будет эффективнее против вожака, нежели быстрый наскок, но Летов настоял на такой конфигурации и не прогадал. Алая бездна покорилась им, что не могло не радовать. Божественный обмен не сильно привлекал Дроу, но вот периодические испытания выглядели крайне соблазнительно. Каждая итерация класса «Палач» повышала скорость передвижения и скорость атаки. Не так много, как наваждение ярости, но данные усиления действовали перманентно. Клятву не охотиться на адептов Эль дала вполне обдуманно. Во-первых, она бы не стала гоняться за людьми ради денег и кристаллов, словно ничтожный разбойник. Лишь из-за клановой миссии она примерила на себя роль убийцы. Хоть девушка и не показывала вида, но разговор с Хуманом и информация о стандартных заданиях клана шипов задели ее. Постепенно она осознавала всю бесперспективность борьбы с сестрой ее же методами. Сколько еще каверзных миссий ей дадут, прежде чем примут в иерархии клана шипов, если вообще примут? Гарда Синтера может попросту заблокировать данное решение. Тем не менее, сдаваться Эль-Ра не собиралась. Она найдет способ повести за собой дроу и создать свой правильный дом шипов. Вот только какой именно? Один раз она уже потерпела фиаско. В любом случае, сейчас ей остается лишь следовать за Хуманом и развиваться. Если все встреченные испытания она будет проходить идеально, то, возможно, у нее появятся шансы справиться с чемпионкой-палачом. Впрочем, вырваться из рабской петли ей все равно хотелось. Был бы это обычный отряд, она бы могла подумать над тем, чтобы попытаться использовать Хумана-чемпиона для своей пользы. Сейчас же она с нетерпением ждала окончания срока заключения в изощренной тюрьме по имени Икари Летов. От вожака на полу Красной пещеры остался белый пепел. Он отличался от черного пепла монстров с адептами и от серого пепла эмиссаров. Эль слышала, что он давал моментальный рост растениям, так что ценился высоко. Но все же не за пеплом они заявились в Алую Бездну. Интересно, будет ли какой-либо бонус за прохождение в одиночку пещер, рассчитанных на пару адептов? Во время испытаний ведь духи судьи посчитали, что они проходили честно. В следующей небольшой и уютной пещере их дожидался окованный серебром сундук и огромное лицо, выросшее из красной каменной плиты в центре. «Поздравляю с успешным прохождением испытаний Алой Бездны, страждущий!» — пророкотал мощный голос. «Имя мое Церев, я дух-хранитель великой Эрилетту, пускай славится имя ее во веки веков. Правила божественного обмена просты. Вы приносите богине жертву, я определяю важность подношения для вас самих и одаряю тем, что сочту равноценным». «Страждущие!» — поправил его Летов. «Нас двое!» «Формально бездну проходил один призыватель с питомцами. Но бездна рассчитана на прохождение для двоих адептов. Неужто никто ранее не пробовал пройти ее в одиночку?» «Попытки были, успешные — нет. Ты первый, кто смог пройти испытание 15-й Алой Бездны в одиночку». «Бездна на двоих, значит, нам положено два божественных обмена», — надавил Хуман. Церев некоторое время размышлял, сурово сдвинув брови. «Да будет так. Но учтите, один адепт — один обмен». «Отлично. Мое подношение прежнее. Вот эта часть мозга», — указал на свою голову Хуман. Брови дроу поползли вверх, но она не стала вмешиваться. Летов выглядел так, словно знает, что делает. «Тебе повезло в божественной лотерее в прошлый раз, страждущий. Сохранил разумность и возможность управлять телом. Уверен, что желаешь повторить подношение?» «Уверен». «Воля твоя, адепт. Быть может, без этой части мозга представители твоей расы способны выживать. Следует проконсультироваться. На сей раз Церев заберет немного больше, чем в прошлый. Готов?» «Да». Хумана охватил мягкий голубой свет и поднял над полом пещеры. Икари погрузился в сон. Эль-Ра почтительно стояла в стороне, ожидая окончания процедур. Вскоре сияние спало, а тело мастера опустилось на красную каменную поверхность. Летов очухался, помотал головой и расплылся в довольной улыбке. Похоже, получил достойный дар, а может, просто был рад исцелению от недуга. Он ведь говорил, что страдает от головных болей. «У вас осталась последняя возможность для обмена». «Да, я хочу воспользоваться шансом», — выступила вперед девушка. «Свои уши пожертвуешь?» — поинтересовался Хуман. «Отцепись от моих ушей! Мое тело идеально, поэтому ничем из него я жертвовать не собираюсь. Уж тем более не мозгами, как некоторые. Выходит, теперь мой мастер официально стал безмозглым? Поговори мне тут, снова в болото окуну». «Поторопитесь, адепты!» — напомнила себе Церев надменно. «Вечно я ждать решения не буду!» «Я хочу принести в дар великой Эрилетту свое любимое оружие!» Девушка вытащила из экипировки железную шпагу и любовно погладила лезвие. Металл отливал розоватым светом, поскольку именно такие тона царили в пещере Красного Плато. Эфесу глубинного оружия оказался простоват, не к такому дроу привыкла по прошлой жизни. И тем не менее. Урон оружия наносило формально меньше хлыста мастера, но все компенсировалось скоростью атаки, как бы ни в два раза выше, чем у кнута погонщика аналогичного ранга. Железная шпага 2. Ранг глубинный. Урон от 2 до 4. Требования: сила 6, ловкость 6. Шанс нанесения критического удара плюс 3%. За декады, проведенные вместе, я смогла полюбить глубинный клинок. Великолепное, идеально сбалансированное оружие. Быстрое, опасное, колкое. Всегда попадает точно в намеченную цель. Много монстров и адептов пало от моей любимой железной шпаги. Я надеюсь, что Эри Летту по достоинству оценит сие скромное подношение. Дроу протянула клинок на вытянутых руках, слегка склонив голову. Шпага осветилась синеватым сиянием и испарилась. «Подношение принято! Великая Эри Летту озаряет вас своим благословением! Божественный обмен свершился! Мрак бездны вечен!» Добавила лицо и исчезла с поверхности каменной плиты. «Ох, наконец-то боль ушла! Теперь должно хватить надолго», — протянул Хуман удовлетворенно. «Кто-то теряет голову, кто-то теряет мозги. Спешим мы от логова к логову, скорее на божьи торги». Покачав головой, девушка перевела внимание на свой божественный лик. «Задание «Алый вызов» выполнено. Желаете получить живой предмет класса «Палач»? Да, другое. Получено дар 15-й бездны. Получено 15 тысяч опыта. Поздравляем, вы повысили свой уровень. Дар 15-й бездны. Ранг глубинный. Базовый урон плюс 6%. Всего лишь глубинный ранг? Протянул Летов. Мастер мог видеть ее полный статус, что тоже иногда раздражало. Дроу ощущала себя голой. Это отличный результат, возразила Эльра. Я ведь пожертвовала обычный предмет, который можно купить в лавке. Ни живое оружие или что-то уникальное, ни часть тела, ни что-то сверхважное для меня. За такое обычно дают бонус донного ранга. 3% к урону, например. Так что мне повезло. Наверное, сработал фактор одиночного прохождения бездны. «Раз довольно, то и хорошо», — кивнул парень. «А за квест что выпало?» «Сейчас и узнаем». Не стала проверять до подношения, поскольку дух мог не оценить, что я избавляюсь от старого оружия, — пояснил Эль-Ра и активировала награду. В инвентаре появилось миниатюрное изображение шпаги. Девушка достала предмет и принялась любоваться. Клинок оказался чуть легче предыдущего и также отлично сбалансирован, чуть длиннее предыдущего. По эфесу вился чуть более витиеватый узор, нежели на шпаге глубинного ранга. Серебряное лезвие отливало слегка синим даже в свете красных огней пещеры. Такой клинок уже не стыдно носить и наследнице великого дома. Не парадное оружие с позолотой и драгоценными камнями, но вполне пристойно. Шпага смирения. Ранг редкий плюс. Базовый урон от 3 до 5. Требование сила 15, ловкость 15. Владелец Эль Ранессентера. Особенность кровопускания. Особенность метания. Достойные характеристики. Базовый урон все еще меньше, чем у кнута, как и дистанция атаки, но скорость атаки должна значительно превосходить оружие призывателя. Кровопускание давало 6% шанс при ударе вызвать у цели кровотечение, если у нее было чему течь. Каменных или пустынных големов, например, подобные умения не доставали. Зато у всех адептов кровь есть, так что особенность полезная. Метание показалось девушке спорным дополнением. Дроу могла метать шпагу и сразу же возвращать после атаки в руку. В теории вернуть оружие можно было и раньше с помощью отзыва в экипировку. Но, во-первых, оружие бездны работало только в руках адепта. Брошенный меч просто отскочит от щита или брони, не нанеся повреждений. С навыком же появился шанс пробития вражеской защиты и нанесения урона. Во-вторых, перепризыв оружия имел откат по времени. С особенностью же отзыв проходил почти мгновенно. Эль-Ра получила способность атаковать на дистанции. Вот только шпага — это не дротик и не метательное копье. Попробуй еще попади таким снарядом. Скорость атаки явно станет меньше. Тем не менее, против некоторых типов монстров по типу летающих жуков шпага смирения может пригодиться. Даже в бою с многоруким големом ей было бы намного проще воевать. «Эй, почему тебе дали редкий ранг, а мне пришлось прокачивать?» — возмутился Летов. «Видимо, от яруса бездны зависит», — пожала плечами Дроу. «Что же выпало мастеру в качестве дара? Еще один призыв?» На лице Летова появилась коварная ухмылка, которая не предвещала ничего хорошего. «Призыв — это хорошо, но и нынешним бонусом я доволен. Надо проверить, правильно ли я его понял. Твое здоровье как раз не до конца восстановилось». «Ты о чем?» «Все ради науки!» Хуман вдруг вызвал токсика и натравил на нее, да еще и кнутом ударил. Дроу инстинктивно дернулась, но быстро поняла, что сопротивление бесполезно. Если мастер что-то втемяшил себе в голову, проще смириться. Не стоит доставлять ему удовольствие лицезреть страдания благородной Дроу. Так что Эль-Ра ждала окончания так называемой «проверки», стоя на месте, скрестив руки. Хуман прекратил атаковать девушку и стал ждать. Здоровье Дроу быстро приближалось к нулевой отметке из-за яда. «Яд наносит вам урон 2. Яд наносит вам урон 2. Опека деактивирована». Девушка ожидала, что снова отправится в небытие, но этого не произошло. Дроу даже проверила на всякий случай свой статус, но строчка «Мастер и Карилетов» все так же продолжала маячить перед глазами. Она питомец, но способна пребывать в реальности без опеки и без здоровья. Словно обычный адепт? «Как такое возможно?» — воскликнула она. «В бездне полно разных возможностей. Спасибо Церифу за подгон», — усмехнулся Хуман и подошел поближе. «Понимаешь, что это значит? Теперь я могу пытать тебя без опеки. Боль будет полноценной и очень сильной. Ты сможешь пережить все те ужасы, что переживал я сам, когда бегал от тебя без опеки». Дроу нахмурилась, осознав возможности мастера. По сути, она осталась без защиты опеки перед ничтожным Хуманом. «Наш уговор потеряет силу в таком случае», — напомнила она. «Ты права», — легко согласился он и придвинулся ближе. «Поэтому пытать тебя я не собираюсь. Это было бы слишком легко». Вдруг Летов поднял ладонь и мягко погладил ее по щеке. «Ты заслуживаешь большего, чем банальная боль». Мысли Дроу лихорадочно заметались. Она так и не поняла, что имел в виду Хуман. То ли пытался флиртовать, то ли думал над чем-то похуже пыток. Эльфийка отстранилась и сменила тему. «Это весь бонус дара?» «Почти. Еще один слот для питомцев дали. С чемпионским бонусом выходит 2. Появилось свободное место теперь, а то жаль кого-то изгонять из стаи. Интересно, на петов дар не действует случаем?» Летов принялся проверять на своих фамильярах новую теорию. Сначала забил эмиссара, затем и монстра. Питомцы исчезали после обнуления здоровья, как обычно. Дар работал исключительно на адептах. Следующим делом пара в нетерпении взялась за сундук. Палач не являлся самым сильным классом в плане разового урона, но с гневом фамильяра и бонусом к критическому урону даже ей удалось ломать серебристый сундук. Внутри нашлось целых 18 кристаллов души и навык навигации бездны редкого ранга. Хуман сразу же изучил навык и получил, по его словам, встроенный в божественный лик компас и миниатюрную карту, упрощающую навигацию на местности. Из красного зала наверх уходили ступеньки лестницы. Пара могла отправиться на следующий ярус, что являлось оптимальным вариантом в случае бездны Красного плато. Вряд ли Хуман захочет еще раз прыгать через едкую реку на своем кнуте. «Так что насчет вожака?» — вспомнила о не менее важном моменте Эль-Ра. «Технически я его приручил», — произнес Летов. «Положена ли герою награда за наши пари?» «Что значит технически? Покажи вожака, и тогда посмотрим». «Хочешь, чтобы я показал тебе своего вожака? Ха-ха-ха-ха! Ты невозможен!» «Хм, ты случайно не знаешь, кто такие иллитиды?» «Конечно знаю. Эти твари встречаются в моем мире, в том числе и в нашем подземье». «К чему этот вопрос?» — удивилась девушка. «Вот к чему». Икари качнул головой в сторону. На полу красной пещеры в синем свечении материализовалось жуткое существо. Бледно-фиолетовая кожа с темными пятнами, кисти с 4 длинными пальцами, массивная лысая голова, сплошные черные глаза и мерзкие щупальца, свисающие из нижней части лица. Отвратительное зрелище, даже если не знать о способностях монстра манипулировать чужим сознанием. «Я на свободе!» — прогудело существо. «Ктолхуек!» — воскликнул Икари пораженно. Дроу знала точно, что следует делать при встрече с элиттидами. «Убьем эту тварь!» — подняла шпагу эльфа.